о сердце Техносити, которое я должен найти, о переходе Гила на следующий уровень, с чем я должен помочь, о моей принцессе, которую мне нужно вырвать из лап системы. Много о чем думал, на самом деле, я удивленно моргнул, когда моя интуиция взвыла. Оглядевшись, я понял, что стою один в центре парка, где никого больше нет, никого, кроме единственной женской фигуры в 10 метрах от меня, Юкимура Хиири, 47 ур, Вальтер Гордон, предатель нашей организации. Ее глаза засияли голубым свечением. «Умри!» Заметив взмах ее руки, я стал двигаться на чистых инстинктах, делая шаг назад. И, судя по всему, именно это меня и спасло, ведь небольшой фонтанчик за моей спиной оказался рассечен надвое. Я уже устал эту душу в рот мотать. Пора бы придумать что-то новое для подобных ситуаций, вырвался горестный вздох. Глава 21. Я бы сказал, что унижение трех эсперов третьего уровня, это весьма завышает твое представление о своей силе. Но, как показывает жизнь, как только мне приходит в голову зазвездиться, меня сразу опускают ниже дна. Шаг влево позволяет кое-как уйти от почти невидимой нити. Прыжок вправо повторяет успех. Только вот неподвижные деревья за моей спиной с неприятным звуком падают на землю. Чтобы не последовать их примеру, я низко пригнулся, и красная нить пролетела в сантиметрах над моей головой, срезая пару волосинок, а потом еще и покатился вправо из такого положения, чтобы точно такая же нить не разделила меня на два Вальтера Гордона поменьше. «Да чего тебе от меня надо, ведьма?» – зло бросил я, забегая за ближайшие строения. Секунда, и предупреждение интуиции сопровождается свистом. Понимая, что спастись будет непросто, я подпрыгнул, схватился за небольшой выступ в стене и поднял весь свой корпус выше уровня своей головы. Еще секунда, и неприятный звук знаменует о том, что красная нить меня таки не достала, но вот здание оказалось рассечено надвое. Хорошо, что тут внутри точно никого нет, этот парк, похоже, не очень популярен, да и на улице уже... «Считай, ночь. Я думал, как сбежать. Сопротивляться у меня даже мыслей не было, ибо возвращаться в больницу, только ее покинув, я точно не хотел. Пока я размышлял о том, как сбежать, неожиданно увидел что-то странное, подлетающее к нам. Зафиксировано использование опасной эсперской способности с нанесением ущерба городу. Пожалуйста, пройдите с нами в участок или дождитесь приезда сотрудников полиции». Маленький квадратный робот заговорил механическим голосом. Но удивило меня не это. Неужели от этих железяк действительно есть польза? Изумился я. Да не может такого быть. Я уже больше месяца в этом городе и успел влипнуть в самые разные ситуации. И все эти роботы по городу самое полезное сделали на моей памяти. Это перевели старушку через дорогу и сняли с дерева кошку. И я не шучу. А тут на тебе... Они выполняют именно ту работу, которая была на них возложена. Черт, я задержалась, нахмурилась девушка, которой явно не понравилось то, к чему это все пришло. Взмах руки, и красная нить разрезала железное ведро надвое. Я было снова поверил в свое скептическое восприятие мира, но тут еще десяток роботов прилетели к нам, и сразу открыли огонь из огнестрельного орудия. Я с изумлением смотрел, как девчонка разрезает пули и самих железных полицейских. Не только танец девушки был прекрасен, напоминая собой движение профессиональной гимнастки в упражнениях с ленточкой, но и то, что эти роботы так просто открыли огонь, было поразительно. У нас, в Данженграде тоже есть такие, но в большинстве своей они могут только попытаться схватить преступника. Чтобы они начали использовать настоящее оружие, необходимо, чтобы пришел приказ на ликвидацию из самой верхушки. Опомниться я смог не сразу. Девушка была действительно прекрасна в своем смертельном танце. Если в начале сражения со мной ее красные нити были почти невидимыми, то вот сейчас они превратились в настоящие хлысты, и чем дальше от нее доставали, тем толще становились. Наверное, она может это контролировать, и так ей просто удобнее уничтожать пули. Бросив еще один взгляд на приближающуюся третью волну, я немного помедлил и, выкинув навязчивую идею сыграть на скрипке, поддавшись моменту, побежал прочь. Дом мой был недалеко от школы. Я специально выбирал так, чтобы можно было подольше поспать. К сожалению, пораньше мне в голову не пришло сделать так, чтобы у меня в инвентаре оказался артефакт, что позволит мне высыпаться. Тем не менее, возвращаться туда я не стал. Моя удача не такая штука, чтобы я испытывал ее во второй раз в надежде, что они не устроили мне засаду прямо там. По пути в полицейский участок мне пришло уведомление о том, что мой дом сгорел дотла. Отлично, блин. Хорошо, хоть я свою скрипку держу в инвентаре с тех пор, как понял, что ее у меня могут украсть. В полиции меня уже знали, и не только потому, что я тут шуму поднял в том инциденте с бомбой. Просто, я тут достаточно частый гость. Когда я проходил по коридорам, некоторые незнакомые лица косились на меня, наверняка не понимали, кто это у них тут разгуливает, но видя, что остальные меня просто игнорируют, ничего говорить не стали. Открыв дверь, я заглянул внутрь кабинета сержанта, и там, к моему удивлению, я впервые увидел лишнего человека. До сих пор только я и полисмен Кун бессовестно нарушали границы кабинета начальника, и что-то подсказывает мне, что даже старший офицер начал это делать только после знакомства со мной. «Простите, я вам не помешал?» Бесцеремонно вошел я внутрь, чуть ли не игнорируя статного мужчину в возрасте и в достаточно дорогом костюме. «Вы продолжайте, продолжайте, я дождусь, пока вы закончите». «Мне не к спеху», — спокойно произнес я, присаживаясь в углу и доставая телефон, чтобы поиграть в игру. В кабинете повисла тишина. «Вальтер Гордон», — грозно произнесла мое имя сержант, быстро покинул мой кабинет. «У меня тут очень важная встреча». «Эф, подумаешь», — закатил я глаза. «Кто может быть важнее того, кто принес вам информацию об этих долбанных ястребах?» Фыркнул я и ухмыльнулся. Оба чуть было не подпрыгнули от моих слов. И вот теперь уже действительно непонятно, кто важнее, непонятный начальник или я, кто из обиды может ничего не рассказать. Впрочем, кого я обманываю, я важнее, и через несколько секунд она это доказала, извинившись перед мужчиной и сказав, что она сама позже придет к нему навстречу. Мужчина не выглядел разочарованным или раздраженным из-за отношения сержанта. Скорее наоборот, он был озадачен ее поведением и заинтересован мною. Бросив на меня взгляд, он точно решил больше разузнать обо мне, возможно, даже у самой леди сержант. Ничего не говоря, он кивнул нам и удалился. «Если то, что ты скажешь, окажется неважным, то я обещаю тебе, ты пожалеешь», — хмуро посмотрела она на меня. «Он что, ваш будущий свекор, что ли? Чего вы так из-за этого разозлились?» «Не понял я. Впрочем, сами решайте, стоит вам на меня обижаться, сержант, или нет». С этими словами я сел напротив нее и стал чуть серьезнее. «На меня сегодня совершили покушение. Ястребы или, скорее всего, один из их исполнителей». Девушка вздрогнула. «Это было серьезно, очень серьезно. Я хоть и умудрился уже залететь в больницу, да и раненым оказывался не раз, и не два, но вот прямого столкновения с ястребом у меня не было с тех самых событий в аэропорту». «Ты уверен?» – нахмурилась сержант. «Она назвала меня Вальтером Гордоном, предателем ястреба. Думаю, этого более чем достаточно, чтобы говорить подобное. Ты не ранен, и сможешь ли описать ее внешность?» Подхватила она меня. «Не ранен», — фыркнул я на ее поддельную заботу. «Да и внешность описывать мне не надо», — пожал я плечами. «Когда она пыталась меня убить, множество роботов подоспели на помощь, и я убежал, пока она отвлеклась. Проверьте информацию с камер видеонаблюдения у этих роботов. Стычка произошла в восточном районе, у парка. На этом все, я чуть замешкал. Стоит ли мне говорить, что ее зовут Юкимура Хиэри? Имя я запомнил потому, что ее тезка учится у меня в классе, а фамилия встречается достаточно часто даже у моих знакомых. Тем не менее, как мне объяснить, что я узнал имя киллерши? Немного подумав, я решил ненадолго оставить все как есть. Может, они и сами выяснят личность киллерши. А даже если и нет, то у меня есть способ выяснить о ней побольше информации даже без участия полиции. Ну и еще, сожгли дом, в котором я живу. Пострадавших, к счастью, нет. Думаю, это и не связано с террористами, тем не менее, сам факт присутствует. Ты, женщина, посмотрела на меня тяжелым взглядом около 10 секунд, после чего вздохнула. Я не могу тебя понять, Вальтер Гордон. Ты так легко к этому относишься, к своей смерти. Неужели тебе так не хочется жить? О чем вы? Ухмыльнулся я. Я хочу жить, да и умереть пока не могу. Перед смертью мне нужно кое-что сделать. И что потом? Вдруг спросила она. А потом посмотрим, махнул я рукой, направляясь к выходу. Ты куда, Вальтер Гордон? Послышался чуть взволнованный вопрос полисвумен. Я приставлю к тебе двух полицейских, чтобы они тебя защищали. Не стоит, сержант, покачал я головой, повернувшись к ней. От эспера они меня все равно не спасут, да и там, Куда я иду, людям в полицейских формах лучше не появляться. Что ты, бывайте, махнул я рукой и ушел. У меня было прекрасное настроение. Все эти две недели я ждал этого момента. Момента, когда ястребы наконец сделают свой ход. Теперь у меня есть то, на что я могу опереться в дальнейших поисках. И я надеюсь, что это приведет меня не только к преступникам, но и к моей главной цели, сердцу Техносити. Глава 22. День за днем жизнь превратилась в рутину. Как мне и сказали, искать то, не знаю что, не знаю где и не знаю как, это не то, с чем справится обычный человек. Тем более, когда любое лишнее слово может привлечь к моей фигуре ненужное внимание, и тогда я точно не смогу выполнить план, так еще и друга подставлю тем, что выявлю его интерес к сердцу Техносити, отчего все будет сложнее. Именно поэтому я до сих пор не нашел нужной информации, я стараюсь держаться в тени, хотя и нельзя сказать, что я совсем уж ничего не делаю и жду подходящего момента, скорее, я просто медленно продвигаюсь по многим путям. И что, ты снова остался без своего дома? Тяжело вздохнула пожилая женщина по ту сторону телефонной связи, когда я в очередной раз пожаловался на часть своих проблем. Да и угадаю, ты опять просишь разрешения жить в школе? Ну, не нашелся я с ответом. Ни за что. Ты чуть было не разрушил всю школу. Да при чем здесь я, директор? Это было землетрясение. Возмутился я в ответ. Дорогуша, не заговаривай мне зубы. Техносити – это искусственный город, спроектированный специально так, чтобы землетрясения проходили бесследно. Даже 7-балльные землетрясения невозможно распознать без специальных приборов. А ты говоришь, что полуразрушенное здание школы – это землетрясение. Во-первых, я сам возместил вам все убытки и даже построил новый корпус. Во-вторых, разрушился корпус только моего класса, и на остальную школу это не повлияло. Хочешь сказать, что с этим событием никак не связан мой отказ отремонтировать ваш корпус? Хочу ли я так сказать? Конечно, да. Эмоционально ответил я, выделяя первую часть. Хочешь сказать, но не скажешь, верно? Фыркнула она, распознав мою попытку ввести ее в заблуждение, не соврав. Справедливости ради, корпус моего здания обвалился и вправду в ходе землетрясения. А то, что это землетрясение вызвал я сам искусственным путем, это уже другой вопрос. Но я же для доброго дела, тем более, что сам оплатил строительство нового трехэтажного роскошного особняка в японском стиле. Зато теперь над моим классом не насмехаются за глаза, а наоборот, завидуют. Ну так что, старуха, можно я поживу в школе? На той стороне повисла тишина. Хорошо, но ответь мне на один вопрос. Слушаю, кивнул я, хотя она и не видела. Если у тебя столько денег, почему ты не купишь себе квартиру? Я задумался над ответом. Действительно, почему же? Это моя месть вам, директор, снова стал я уважительнее. Ты, хотела было она что-то сказать, но я выключил телефон, прежде чем она начала меня отчитывать. Улыбнувшись, я положил телефон в свой карман, а теперь, обернувшись, я посмотрел за угол. «Можешь показаться, киллерша-сан», — ухмыльнулся я и поправил очки. «Юкимура Хиэри, 47 ур, я удивлена встретить тебя тут, думала, ты спрятался в полицейском участке». Сделала она шаг вперед и создала в руке красную нить. «Ну так в участок я заглянул не для того, чтобы просить у них защиты», — признался я, неловко почесав затылок. Просто, мне нужно было стащить у них из склада кое-что, специально для нашей встречи, киллерша-сан. Мои слова ее немного насторожили. Похоже, она проинформирована о моих неординарных талантах, и потому не спешит еще раз нападать на меня, понимает, что, чтобы защититься от пули, ей нужна эта красная нить свободной. Что же, это не имеет значения, холодно произнесла она и встала в стойку для нападения. Она все еще осторожна, но просто стоять тут и ничего не делать, это не самый лучший исход для нее. Еще как имеет. Не согласился я и бросил дымовую гранату, а за ней еще и еще, во все стороны, чтобы она не знала, в какую сторону я убежал. Именно эти штуки я украл из полицейского участка. Честно говоря, я не очень хотел, но подвернулась такая хорошая возможность, да и мысль побесить сержанта меня немного взволновала, так что я не смог удержаться. Стоит мне только представить ошарашенное лицо сержанта и то, как она отчитывает своих бестолочей подчиненных, у которых из-под носа украли боеприпасы, так сразу на душе спокойнее становится. А вот киллерша отреагировала совсем не так эмоционально, как мне хотелось бы. Она просто молча приняла, что я сбежал, и, развернувшись, удалилась. Две встречи за день, и одна из них, судя по всему, случайная, это нехороший знак, очень нехороший знак. В моем случае это значит, что я теперь буду частенько на нее натыкаться, и убегать мне придется еще чаще. Что хорошо в моей жизни, так это ее предсказуемость, вздохнул я. Всегда можно быть уверенным, что все пойдет по самому худшему сценарию, и готовиться к этому без надежды на лучшее. Мысль о том, что актуальные до появления системы проблемы снова стали мне докучать, угнетала. Будучи существом, что собирается прорваться на 500-й уровень и, достигнув ССС ранга, стать одним из четырех таковых во всем мире и, возможно, сильнейшим из них, я все еще умудряюсь засыпать с пистолетом под подушкой и ножом, прикрепленным к обратной стороне стола. «Нахрен такую жизнь?» – пробормотал я, направляясь в школу. Настало утро, и начался новый день. Я, как обычно, был не очень весел и крайне зол. Итак, самодуры, идиоты, лентяи и староста, кратко перечислил я свой класс. В общем, как вы все знаете, недавно, пару дней назад, по милости одного вашего одноклассника я угодил в больницу. Не буду показывать пальцем на тебя, Итэ-Канасуки-кун, поэтому для шифровки назову тебя суицидником. Хмуро посмотрел я на парня, который неловко почесал затылок от взгляда всех остальных учеников. И да, с этого дня и до конца веков суицидник, это твое второе имя, кивнул я. Теперь касательно самой ситуации, хочу сказать, что я немного некромант, и любого, кто осмелится убить себя, я оживлю и потом сам убью тысячу раз. Хмуро оглядел я всех оставшихся, но они, похоже, не особо поверили, а ведь зря, ибо я сказал чистую правду. Теперь перейдем к сути моей сегодняшней речи, стал я серьезнее. Любой, у кого есть значимая проблема, поднимите руку. Повисла недолгая тишина. Они не понимали, к чему я клоню и что собираюсь сказать, и потому переглядывались. Только шпион да староста выглядели спокойными и заинтересованными. В какой-то момент я подумал, что это была бы неплохая парочка. Все молчат, кивнул я, но я серьезно. Какие бы у вас ни были проблемы, долги, семья, друзья, любовь, что вас тревожит, скажите, и я помогу. Обещаю, только не переносите это в одиночку, учитель, а что насчет вас? Подал голос шпион. Мы тоже не знаем о вас ничего, и несправедливо требовать у нас обратного. Расскажите, что же тревожит вас? Меня, удивленно переспросил я. Я вам тут каждый день рассказываю о своих проблемах. То директриса, карга старая, мне палки в колеса ставит, то вы, неугомонные, вечно не туда полезете, то террористы дом взорвут. Когда это я не просвещал вас в свои проблемы, и не только вы, каждого, кто со мной связан. Если кто из них окажется рядом, я им покоя не дам, все время жалуясь на жизнь. Если со мной что-нибудь важное случится, я вам всем плешь проем своими стенаниями о несправедливости жизни. Мой ответ явно их удивил. В общем, вздохнул я, заканчивая эту глупую речь. Если кому-либо из вас нужна будет помощь хоть в чем-либо, не стесняйтесь попросить у меня. Если не у меня, то хотя бы у своих одноклассников. И не дай Господь мне узнать, что кто-то из вас отказался помочь однокласснику, прищурился я. Запомните, шпана, чем больше вы упрямитесь, тем больше проблем доставите, когда-таки придется вам помогать. И что, сенси, вы придете нам на помощь? Раздавшийся в тишине голос был спокойным и заинтересованным. Я ожидал, что кто-то подобное выкинет, ибо не усомниться в моих словах трудно, но не думал, что это окажется электровеник. Конечно, помогу, уверенно ответил я. При любых обстоятельствах, прищурилась она, став куда более серьезной, хоть и сохранила свое обычное беззаботное выражение лица. Да, а если вам придется пойти против всей Японии ради этого, я фыркнул, да хоть весь научный мир, мне плевать, я помогу своим ученикам, даже если мне придется развалить весь научный мир по кирпичикам. Громкие слова, ухмыльнулся шпион, но, надеюсь, мы никогда не получим шанс проверить, говорите ли вы правду, благоразумно сказал он. А ты чего умничаешь, а? Покосился я на хитреца. Ты ведь главный во всем этом классе. С этого момента любые проблемы учеников должен решать именно ты, а не кто-либо другой. Почему я? Возмутился шпион. Потому что рожа у тебя больно наглая. И понимание, что, если ты не справишься, я смогу вполне оправданно тебя по миру пинками пустить, греет мне душу. Но ведь, он явно хотел сказать, что подобное предвзятое отношение несправедливо. Назначьте хоть помощника, взмолился он, показав, что понимает ситуацию. Раз я это решил, то так тому и быть, и никакие уговоры уже не сработают. Помощника, значит, заинтересованно оглядел я класс, отчего все съежились. Отлично, твоим помощником будет староста. Девушка хоть и вздрогнула при моих словах, но все же лицо сохранила. Молодец, дополнительный балл ей за это. Ура, возликовал шпион. С таким ответственным соратником, как староста, никакие проблемы не страшны. Рад это слышать, кивнул я. Тебе такой настрой пригодится, ведь с этого дня ты заместитель старосты и должен будешь ей помогать. При моих словах я видел, как вся его радость исчезает. А ты что думал? Все справедливо, ты помогаешь ей, а она помогает тебе. Тем более, этим решением я убрал одну из многих вещей, за которые меня вечно корит директор, найти помощника старости, ибо только в нашем классе его нет. Но детям, а точнее бедолаге, этого знать лучше не стоит. Собрание, как и классный час, на этом закончились. Ученики вышли из комнаты и пошли на обед. Мой взгляд зацепился за спину электровеника. Если я ее окликну, она ведь скажет, что спросила просто так. Проползла у меня в голове тихая мысль. Пойти против всей Японии? Да, ну, думаю, ради нее я действительно сделал бы это. Покачав головой, я избавился от глупых мыслей. Надо будет попытаться разобраться, какие же у нее проблемы. Не успел я опомниться, как уже остался один в классе. Ну, по крайней мере, сначала я действительно подумал, что один. Кавакучиканами. 29 ур. Учитель. Прямо предо мной стояла девушка с хвостиком и в очках. Я удивленно моргнул, когда осознал, что не заметил ее. Учитель, вы действительно поможете, даже если придется пойти против всего мира? Крайне серьезно спросила она меня. Я заторможенно кивнул. Не ожидал, что кто-то действительно откликнется на мои слова. Пожалуйста, пусть она какую-нибудь брошь потеряла, и именно в ее поисках ей нужна помощь. Надежда – это страшная сила, в первую очередь потому, что ты не сможешь ее контролировать вне зависимости от того, сколько у тебя опыта и способностей. Вот проявляется она, и все. Эй, может, я и сказал, что готов весь научный мир расхреначить, но это же было образно. А-а, спасите, помогите кто-нибудь. Не хочу, не буду, я не смогу. Сдержав весь порыв своих эмоций, я немного натянуто улыбнулся и, машинально погладив девушку по голове, кивнул ей. Конечно, дорогуша, кивнул я ей, проглотив всю обиду. Для меня, человека, что спас целую галактику, твоя проблема не является таковой вовсе, солгал я. Давай я сегодня провожу тебя и сразу возьмусь за ее решение. Девушка заторможенно кивнула. Уж не знаю, может, она в меня просто не верила, но тогда зачем вообще меня в это втянула? Может, просто удивилась моей спокойной реакции, но выглядела она слегка растерянной. А то, блин, на ее месте я вообще охренел бы от простого согласия помочь. Вы ей вправду поможете. С нескрываемой надеждой посмотрела она на меня. Конечно, чуть преисполнился я уверенностью. Ладно, если уж не ради помощи подобным дамам в беде, то ради чего тогда вообще стоит жить? Впрочем, вслух я произносить стал не это. Но давай для начала проясним. Попытался я сдержать вздох. Ты эксперт третьего уровня, верно? Девочка кивнула. Это твой предел, и ты никогда не сможешь стать сильнее как эспер. Но твоя способность... Все-таки вздох от понимания данной ситуации из меня вырвался. Впрочем, ладно, покачал я головой, решим, и не такое решали. Встав из-за учительского стола, я неспешным шагом направился в сторону выхода из этого прекрасного особняка. Девушка немного помедлила и побежала за мной. Правда, ушли мы совсем недалеко, точнее, всего на 2 этажа выше классного кабинета. Проходи, пропустил я девушку вперед. Как ты знаешь, все это здание... Наш новый учебный корпус был построен по моей инициативе специальной строительной бригады эсперов, которые справились за каких-то 3 дня, сказал я очевидное. И, смею надеяться, во всем Техносити нет места более безопасного и тихого, чем это здание, особенно учитывая, что я использовал немало артефактов для предотвращения пожаров и несчастных случаев. А моя комната совершенно точно безопаснее всего, что есть в вашей стране, уверенно заявил я. Поэтому ты побудешь пока здесь. Эн не стоит, Синси. Засмущалась она. Хоть меня и ищут, но уже несколько месяцев я скрываюсь и... Вот только теперь о твоей проблеме знаю я. Можно быть уверенным, что, если я тебя сегодня отпущу, неведомым образом они наткнутся на тебя и украдут, прекрасно зная, о чем говорю, я даже не рассматривал вариант с тем, чтобы оставить ее одну. И раз уж все так сложилось, достав телефон, я написал сообщение и отправил его сразу нескольким ученикам. «Не волнуйся, малая, все будет хорошо», — улыбнулся я и еще раз погладил по голове, отчего та еще больше засмущалась и опустила голову, скрывая своей длинной челкой так еле видное лицо. «Располагайся так, будто у себя дома, но не смей забывать, что находишься в гостях», — махнув ей рукой, я направился в ванную. Я дал 15 минут, и вряд ли гости успеют раньше этого времени, поэтому я мог себе позволить принять душ и немного успокоиться. «Блин, всегда так, совсем не весело», — подумал я, когда вода из крана потекла холодная, вместо горячей. Хотя, ладно, так даже лучше. Холодный душ остужает мысли и наделяет странным спокойствием. Ледяной же превращает даже самого брутального и закаленного мужчину в визжащую маленькую девочку. Вскоре в построенную специально для меня квартиру раздался звоночек, увещевая о первом прибывшем. Я как раз к этому времени вышел из ванной, и, хотя на мне было только полотенце, я, ничуть не стесняясь, подошел к двери и открыл ее. Там меня ждала серьезная морда девушки. Как и ожидалось, когда я написал срочно, первой прибежала именно она, и судя по тому, как она немного запыхалась, он именно что бежала. Вот она молодец, прям умничка. Правда, ее серьезное лицо быстро сменилось другим, куда более красным. «У учитель», — прикрыла она лицо руками, правда, пальцы ее были сложены так, что она все еще меня видела. «А что, не только же парням всегда должны доставаться сексуальные учительницы, не стесняющиеся показывать им их тела», — фыркнул я. «Вот, ломаем шаблоны», — я потянулся к полотенцу и даже чуть приподнял краешек, отчего девушка чуть было не отпрыгнула, но, я так понимаю, нам стоит чуть позже зайти, — раздался насмешливый мужской голос. «А вот это уже ожидаемая птица обломинга», — хмыкнув, я отошел в сторону, пропуская немалую группу новоприбывших. «Но ты не расстраивайся, староста, я все равно тебя просто дразнил, иначе это уже 18+ контент был бы. Синси, хватит дурачиться». Вся красная, девушка забежала в квартиру. «Как жаль, что я не прибыла первой», — подмигнула мне электровеник. «Думаю, тогда бы с меня насильно стянули это полотенце», — почесал я затылок, особенно после обманного маневра с его скидыванием. Дети расположились кто где, места на сиденьях и креслах им явно не хватило, и потому, по инициативе старосты, притащили стулья из кухни, чтобы на полу не сидеть. Я же, как вождь и король, присел на своем кресле и, закинув одну ногу на другую, ничуть не смущаясь отсутствующей одежды, спокойно взирал на своих поданных. А было тут их достаточно много. Шпион, которому я с самого начала и планировал отправить всех детишек с проблемами. Староста, как та, кто должна будет приглядывать за нашей бедняжечкой, пока нас не будет дома. Бандюга и три его миньона в качестве легкой рабочей силы. Это была основная группа. Еще сюда затесались суицидник, для которого это будет отличный шанс побороть пустоту внутри себя, и чтобы показать ему, что я имел в виду на крыше. И, конечно же, электровеник, чтобы показать ей, что я действительно готов помочь ей, если у нее есть проблемы. «Ну и зачем вы нас тут собрали, Синси?» — с нескрываемым интересом смотрел на меня и на бедняжку блондин. Судя по всему, даже он, несмотря на свой недюжий талант, не знает о тайне своей одноклассницы. «Это как-то связано с тем, что вы сегодня днем говорили». «Да», — кивнул я. «Нашей маленькой хакерше нужна помощь». «Хакерша?» — переспросила староста. «Вы Акавакучи-сан, о ней самой», — кивнул я. «Теперь я называю ее хакершей». Девушка рядом со мной неловко почесала затылок. Ей, похоже, немного не нравилось новое прозвище, но ничего говорить она не стала. Впрочем, проблемы серьезные, и все, помимо староста и шпиона, могут уйти, чтобы не говорили, что я втянул вас насильно, и что, не будет никаких наказаний, — усомнился бандюга, со скепсисом смотря на меня. Наоборот, покачал я головой и улыбнулся. «Я позабочусь, чтобы каждый, кто отказался, перешел в класс В или даже А». Улыбка сползла с моего лица, и я серьезно посмотрел на остальных. «Мне в моем классе не нужны те, кто готов оставить своего товарища в беде, только потому что это им принесет какую-то пользу». Из собравшихся никто не дрогнул. Только троица миньонов сглотнула и переглянулась между собой, но видя, что их лидер просто хмуро смотрит на меня, не решилась возразить. «Хватит уже нас пугать, Синси», — ухмыльнулся шпион. «Давайте уже, выкладывайте, что мы должны сделать». Я немного подождал, и убедившись, что никто так и не проявил желания покинуть комнату, я довольно кивнул. «На сей раз вы будете выступать как помощники», — сообщил я им. «Может быть, вы бы и сами справились, но риски слишком велики. Поэтому основной пласт работы я возьму на себя». Видя, что никто не сопротивляется, я повернулся к виновнице сего собрания. «А теперь, хакерша, расскажи им то же, что и мне». Девушка с хвостиками и в очках немного замедленно кивнула. «Да-да», — покорно кивнула она, впрочем, явно не в восторге от того, что я привлек в это дело остальных учеников. «Староста, можно ваш телефон?» — посмотрела она на ту, кто явно ее поддержит. Староста удивилась, но, кивнув, протянула свое устройство. Глаза хакерши засияли зеленым светом, и множество белых циферок с невероятной скоростью прошлись в этом сиянии. «Что это?» — воодушевленно спросила электровеник. «Эсперская способность», — нахмурился шпион, который, судя по всему, не знал об этой особенности своей одноклассницы. «Его, с его талантами и хобби, это может сильно задеть, и непростая, верно?» кивнул я, взяв слово за место стеснительной ученицы. «Хакерша является эспером третьего уровня со способностью подчинять себе цифровой мир», вздохнул я. «Более того, она может перенести свое сознание во всемирную сеть, и там от нее не существует ни защиты, ни паролей. Она – абсолютное оружие для добычи информации и даже контроля. Стоит ей только пожелать, и все бесчисленные боевые и шпионящие роботы со всего света начнут выполнять каждую ее прихоть. Немыслимо!» Вскочила староста, лучше всех понимающая силы эсперов. «Для эспера третьего уровня это невозможно. Это невозможно по законам нашего мира. Но ей ведь не нужно перехватывать контроль над каждым отдельным роботом. С этим даже пятые уровни не справятся. Чтобы ввергнуть этот мир в хаос, ей достаточно просто подчинить саму систему контроля. Ну, может, несколько таковых во всех трех фракциях. Но с такой силой». Видя, что старости больше нечего сказать, хмурый и необычайно серьезный шпион взял слово. «Проблема в тех, кто про эту ее способность знают, я прав». Даже не посмотрел он на девушку. Он сделал верный вывод. Не только из контекста разговора, но также из-за своего опыта, если уж даже он не смог разузнать об этой особенности хакерши, то это действительно скрыли мастерски. Тем не менее, это не значит, что его гордость не задета. А нет, он сейчас просто кипит от злости. Все верно. К счастью для нас, это не мировая организация зла и даже не правительство Японии. Лишь одна из ведущих военных организаций Японии и еще одни фармацевты. О ее силе знают только эти два предприятия, и они позаботились, чтобы никто лишнее о ней не услышал. «Я так понимаю, нам это на руку», — ухмыльнулся шпион. «Конечно», — кивнул я, отзеркалив его выражение лица. «Они горько поплатятся за свою жадность. Я подумываю о том, чтобы написать книгу о карме, нужно дать знать людям, что она не работает или работает через раз, по крайней мере в моем случае она дала сбой. Я и в прошлой жизни был молодцом и в этой жизни красавчик и благодетель многих. Тем не менее, что-то я не живу в роскошном дворце и не имею пышный гарем из красавиц. И пофиг, что формально у меня есть дворец. И еще больше пофиг, что и гарем вполне присутствует. Стоит мне только прекратить это отрицать. Если мне кто завидует, желаю ему моей жизни. Правда, не думаю, что кто-либо продержится и двух месяцев. Да чего уж там, если бы какой-нибудь здравомыслящий человек попытался сделать то же, что я сейчас делаю, его наверняка изрешетили бы только на стадии планирования. «Здравствуйте», — улыбнувшись, махнул я молодой девушке. «Тут такое дело, я хочу поговорить с директором вашей организации. Можете устроить мне встречу с ним?» Молодая девушка, которая, судя по всему, должна была встречать всякий сброд, попадающий сюда по разным причинам, просто не была готова к тому, что некий непонятный иностранец придет с группой малолеток и будет требовать что-то подобное. «Кто вы, господин?» — решила она поинтересоваться, прежде чем послать меня в далекое пешее путешествие. «Мое имя Вальтер Гордон, я учитель в школе Сакурадзи, а это мои ученики», — показал я на собравшихся позади меня старосту, электровеника, шпиона и хакершу, ничуть не стесняясь своей должности и положения в обществе. «Простите, но мы не можем организовать вам встречу с директором», немного смущенно улыбнулась она, всем своим видом показывая, что ей жаль. «Он сейчас не тут», а на важном собрании. Ой, да сколько можно, закатил я глаза. Каждый раз, когда я требую встречу с важной шишкой, все они оказываются заняты. И ведь ни один не говорит ничего оригинального, сказали бы, что у него там понос. Я бы на километр к вашему директору не приблизился, посетовал я. Мои слова вызвали немалый интерес у окружающих, что немного озадачило девушку. Простите, но, если вы немедленно не покинете здание, я вынуждена буду позвать охрану, настояла она и, судя по всему, была крайне серьезна. Ну что за дураки, кто отправит к такой важной шишке подобного мне дилетанта? Если уж его действительно захотели убить, то им нужно ждать эспера пятого уровня, который все это здание смешает с грязью, вполне возможно в прямом смысле. Правда, меня это все равно не касалось. Я сейчас должен был встретиться с директором этой организации и нанести ему визит вежливости перед объявлением полномасштабной войны. А значит, в первую очередь мне нужно уговорить эту даму меня пропустить. Хотел бы я снова использовать трюк с бомбой, но не думаю, что получится. Парни в костюмах тут выглядят куда более серьезными, да и у меня за спиной малышня, а ими рисковать я не готов. Впрочем, я уже подготовился, прежде чем идти сюда. Конечно, вы можете вызвать своих здоровяков, но уверены, что хотите это делать. Подмигнул я и достал пачку бумажек из внутреннего кармана. Это же, ошалела девушка, увидев пачку 100-долларовых купюр у меня в руках. Ухмыльнувшись, я достал еще пару пачек и теперь в каждой руке держал их по две штуки. Девочка, я могу позволить себе сжечь это прямо здесь или отдать тебе. Как думаешь, погладит ли тебя начальство по голове, если прогонишь такого человека? Прищурился я, а шпион, правильно угадавший мои намерения, достал зажигалку и встал рядом со мной, готовый в любой момент придать бумаге огню. Выбирай, что мне с этими деньгами делать. Она оказалась в смятении, а те серьезные ребята, что уже было направились в мою сторону, сильно занервничали. Если я вправду могу так разбрасываться подобными деньгами, я далеко не обычный человек, и хотя 40 тысяч долларов – это не такая уж и большая сумма, тем не менее, для обычных работяг это чуть ли не годовая зарплата. Да-да, я свяжусь с секретарем директора, быстро исправилась она. Судя по моему поведению, они поверили, что я далеко не обычный учитель. В каком-то смысле, это даже правда, хоть и не в таком, как думают эти люди. Через 5 минут мы уже поднимались по лифту на самые верхние этажи здания. Рядом со мной расположились староста, электровеник, шпион и хакерша. Больше никого для этой работы я брать не стал. У остальных были свои задачи. На мои губы наползла улыбка, когда дверь лифта открылась, и мы вышли. Я внимательно следил не только за врагами, но и за своими учениками, изучая их реакцию. Хакерша была напугана и выглядела немного мрачно, наверное, уже давно пожалела, что решила связаться со мной. Но без нее во всем этом не было бы никакого смысла, она главный участник этого спектакля. Староста выглядела как обычно спокойной, но я чувствовал, что внутри она крайне напряжена. Наверное, девушка чувствовала ответственность, поскольку в случае чего именно она должна была нас защитить. Впрочем, так оно и было, я взял бедную старосту только для этого. Электровеник была необычайно тиха и пыталась поддержать своих одноклассниц. Тем не менее, я чувствовал ее взгляд на себе. Она изучала меня, мое поведение, что и как я делаю. Решала, можно ли мне доверить свои проблемы. Ну и хорошо, для этого она тут, чтобы принести мне еще больше головной боли в будущем. А вот шпион он учился. Не знаю, с какого момента я начал видеть в этом парне своего японского наследника, но я видел его талант и могу сказать, что возможно он превзойдет Вальтера Гордона, когда-нибудь, в будущем. Именно поэтому он тут, чтобы понял, как и что делать. Я заметил, что у большинства людей умнее меня есть одна маленькая проблема. Они слишком сжато смотрят на проблему. Они видят только один, в лучшем случае, 2-3 пути выхода из ситуации. Как сдать экзамены, хорошо учиться, как победить врага, быть сильнее, чем он, как завоевать девушку. Признаться, в надежде, что ты ей тоже нравишься. Чем умнее человек предо мной, тем более прямым был его подход. Для меня это всегда было загадкой. Я тоже предпочитаю прямые пути, если они действенны, но жизнь научила меня, что самой эффективной является непредсказуемая игра. Веди себя так, чтобы противник не мог понять твой следующий шаг. Играй по придуманным собой правилам, если они работают. Это действительно странный парадокс. Они же умнее меня, Так почему этого не понимают? Некоторое время я задавался этим вопросом, но потом решил оставить его в подсознании. Шпион, на моей памяти, один из немногих, кто также нестандартно мыслит. Ну, точнее, пытается. Он не был в тех ситуациях, когда такое видение ситуации просто необходимо, поэтому у него это все еще в зарождающемся состоянии. Когда я это понял, решил, что надо бы ему помочь, это позволит мне быть уверенным в будущем моего класса. Именно это сподвигло меня взять сегодня с собой этого хитрого засранца. Я ему ничего не объяснял, ничего не говорил. Он сам понимает, сам схватывает, сам ставит себя на мое место и решает, как должен меня поддержать. Если этот парень действительно похож на меня, то он разберется в том, что делать, даже без моих советов. «Прошу, господин директор ждет вас», — встала девушка у входа и показала на дверь. Я видел, как она сопротивляется желанию взглянуть на нераспечатанные пачки у меня в руках, которые я намеренно не убирал в карман, чтобы еще больше ее мотивировать. Интересно, что бы она сделала, если бы я ей не отдал эти бумажки? Немного подумав, я решил, что реакция на обратное мне интересна, все же, больше. «Благодарю», — кивнул я ей и улыбнулся. «Как я и сказал, в качестве благодарности я передаю тебе это», — протянул я ей 4 пачки. Она сглотнула, нерешительно протягивая руку. Судя по тому, как она покраснела и смотрела на меня, в эту секунду она готова была облизать мою руку или даже обувь, если бы я предложил в 2 раза больше. Уже, наверное, представила, как поедет отдыхать на Гавайи или еще куда. Еще раз ей кивнув, я прошел через проход, а мои ученики с удивлением смотрели мне в спину, не веря, что я действительно это сделал. Еще через несколько секунд, когда я уже предстал пред директором, и он узнал одну из моих учениц, за моей спиной послышался приглушенный стенами крик. «Да это же фальшивка!» Я не обратил на это внимания, а вот мои ученики лишь уверились в том, что я сумасшедший. Ну серьезно, откуда у меня 40 тысяч долларов, чтобы так просто ими раскидываться? Нет, деньги у меня есть, с моими артефактами в инвентаре, считай, безлимит, но я ведь скрываю свою связь с Виктором Громовым, а значит, брать десятки тысяч долларов из воздуха, это уже слишком. Поэтому прямо по пути сюда я прикупил эти 4 пачки на 500 йен за каждую. Конечно же, мои ученики видели это, потому все это время для них мои действия оказались настоящим обманом. Позже я объясню им, что назвал эти фальшивые деньги из японского аналога банка приколов бумажками, а не долларами и деньгами. Эта девушка сама пришла к выводу, что они настоящие, а я ведь просто грозился сжечь детские игрушки. И ведь не солгал, с зарплатой учителя я действительно могу себе позволить те бумажки выбросить, сжечь или отдать ей. Впрочем, уже ничего нельзя было сделать. Когда эта девушка забежала внутрь и увидела широко раскрытый рот и расширившиеся глаза директора, не осмелилась ничего сказать. «Директор зло. 4 ур. Система не стала меня даже его именем информировать. А жаль, впрочем, я и так это имя уже знал. «Здравствуйте, директор», — улыбнулся я, посмеявшись от шутки вируса. «Думаю, вы меня не знаете, но вот моя ученица должна всплыть в вашей памяти». Схватив за плечи чуть ли не дрожащую хакершу, я поставил ее перед собой, тем самым немного поддерживая, но и закрываясь от холодного взгляда директора. «Приятно познакомиться, директор, мое имя Вальтер Гордон, я учитель той самой девочки, за которой вы уже 2 года ведете активную охоту. Простите, молодой человек, мы знакомы?» – настороженно спросил старик, не сводя жадных глаз с хакерши. «Говорю же, я учитель», – улыбнулся я. «Пришел сюда, чтобы поговорить с вами, и хочу вас предупредить на случай, если вы попытаетесь нас тут убить, я немного злой, очень хитрый и крайне опасный человек, который не забывает обид даже в следующей жизни. Учитывая, что Зевса я убил именно в этой жизни, это даже правда, отчасти. Что за глупости вы несете, молодой человек?» Прищурился он, похоже, едва сдерживаясь от того, чтобы приказать нас схватить. «Не советую торопиться, старик», стала шире моя улыбка. «Я ведь не просто так сюда пришел. Не хотите услышать, что будет, если через полчаса я не покину это место вместе со своими учениками?» Прищурился я. Вопрос был интересным, точнее сказать, совсем уж тупиковым. «Действительно, не просто же так я наглею. Присаживайтесь, Вальтер Гордон-сан», улыбнулся он, но вот его глаза не стали менее жадными или настороженными. «Наверное, он думает, что я глупец, и никакие мои слова не заставят его нас отпустить. Сегодня у меня хорошее настроение, и я не прочь поговорить. Рад за вас. Ухмыльнувшись, я действительно сел в кресло напротив него. Но для начала, я посмотрел на электровеника. Дорогая, достань телефон. Окей. Воодушевившись, энергичная девушка показала экран своего смартфона, на котором была включена камера и на котором показывалось больше 7000 зрителей. Представляете, народ, как и обещал, учитель завел нас в кабинет директора этой невероятной компании. Рассказывала она своим подписчикам и, подбежав к окну, начала показывать вид с этого этажа. Что это значит? Аж вскочил директор. А, не обращайте внимания, махнул я рукой. Это моя ученица. Она популярный блогер и любит устраивать стримы своим зрителям. Я не об этом. Зло процедил он. А, вот вы о чем? Понимающе кивнул я. Это наша подстраховка, улыбнулся я. Сейчас за нами наблюдают 7000 человек. Будет достаточно проблематично вычислить их всех, верно? Тем более, многие из них могут оказаться и не из Японии, подмигнул я ему. Думаю, директор зло не станет творить глупости прямо на глазах у такого числа людей. Уберите камеру. Хмуро посмотрел он на электровеника. Ня, покачала она головой, крупным планом приблизив лицо директора. Да ладно, чего вы стесняетесь, директор? Если все пройдет гладко, мы скажем, что это все был фильм или постановочка. Думаю, народ купится, специально сказал я это громко. Я отказываюсь говорить на камеру. Уходите отсюда, настоял он, а вместе с его словами и охранники сделали несколько шагов в мою сторону. Уверены, всего за 10 секунд я сделал так, что вы не осмелитесь нас и пальцем тронуть. Почему бы вам не выслушать нас, ухмыльнулся я. Авось потом пожалеете, ты, его глаза переполняла злоба. Ну и что, я не стану ничего подтверждать или отрицать, хмуро сказал он. Конечно, вы должны только слушать. Снова вежливо улыбнулся я и достал небольшую папку с бумагами. Ну и прочитать вот это, фыркнул я, протягивая папку. Он сначала нехотя смотрел на папку, после чего буквально побелел. Это откуда у вас это? Вскочил он и ударил ладонями по столу. Это конфиденциальная информация. Вы не имеете права. Серьезно, сейчас будем о законах втирать? Фыркнул я. Правда, специально на такие случаи, после появления эсперов приняли специальные законы. Если подлинность документа установит, никто не будет смотреть, откуда они. Вас вызовут на допрос. Эспер с подходящей способностью проверит вас и установит, виновны вы или нет. После уже вы никак не спасетесь. Думаешь, я позволю тебе покинуть это место с документами? Холодно сказал он. Даже если 7000 человек, уже 8. Поправила его электровеник. Похоже, народу начало становиться интересно, и остальные подтягиваются. Класс, сегодня у меня новый рекорд живой аудитории. Эх, детишки, покачал я головой. Простите ее, мне еще работать и работать над их воспитанием. Я постараюсь ей объяснить, что старших перебивать некрасиво, извинился я. Но, возвращаясь к теме воспитания, хотел бы сказать, что вы тоже им не блещете. Как и умом, стал я серьезнее. Я уже дважды показал вам, что вся эта ситуация полностью у меня под контролем. Неужели вы думаете, что я не удосужился бы оставить запасной план? Фыркнул я. Стоит вам, директор зло, только попытаться что-то сделать с нами, как копии этого, а также еще множество других файлов попадут в интернет и в полицию одновременно. Замять это дело у вас уже не выйдет. На некоторое время повисла тишина. Он выглядел белее мела, и вообще, было такое ощущение, что у него скоро сердечный приступ случится. Как ты получил доступ к этим файлам? Тихо спросил он. Там была защита. Ни один эспер, даже пятого уровня, не смог бы туда пробраться. Повысил он голос. Действительно, с появлением сверхлюдей люди стали глупее, покачал я головой. Все сосредоточились на защите от телепортации и невидимости, но никто не подумал о нас, обычных людях. Немного даже обидно, признался я и вздохнул. Отвечая на ваш вопрос, я воспользовался древним, как само человечество, способом добиться желаемого, шантажом. Ваш главный помощник, Мадарамикинга, верно? Хорошего человека вы выбрали себе в заместители, доброго, и семью свою он любит. Я улыбнулся, было забавно играться с ним в кошки-мышки. Сначала я украл телефон и карточку у его жены, потом подорвал машину. Третий шаг заключался в звонке с телефона его жены и предупреждении, что его любимую и новорожденную дочь ждет участь машины, если он попытается попросить помощи или подать кому-либо знак. Конечно, первым делом он вернулся домой, придумав странный предлог. А там никого нет, жена поехала как можно быстрее блокировать карточку, чтобы злоумышленники не украли слишком много, и, конечно же, ребенка забрала с собой. А Кинга-сан ведь этого не знал. Так я еще дома небольшой беспорядок устроил, ну там, лампочки поломал, посуду побил, чтобы создать видимость похищения, пояснил я. В общем, через полчаса жена вернулась домой и, увидев беспорядок, расстроилась. Кинга-сан обрадовался живой семье, а я получил нужные мне бумаги. Все счастливы, хмыкнул я, и никакие эсперские способности не нужны, пожал я плечами, перестав рассказывать свои действия за последние 5 часов. Это, директор просто не находил, что сказать. Противозаконно, фыркнул я. Ну так я же сказал, когда обижают моих учеников, я становлюсь немного злым. Эта партия была за мной. Что бы сейчас директор фармацевтической компании не сделал, он окажется в проигрыше. Но если этот старик задумает выкинуть что-то непредсказуемое, то у меня с собой есть староста, эспер с подходящими для защиты способностями. И что ты хочешь? Задал правильный вопрос он. В общем-то, я все сказал, директор, улыбнулся я. Оставьте мою ученицу в покое, или, в противном случае, то, что сегодня вы увидели, будет лишь прелюдией. Мне достаточно 10 часов подготовки, чтобы развалить всю вашу контору. Если я возьмусь за дело всерьез, и вы, и ваша компания просто не переживете это, мои глаза стали холодными. И я не шучу, старик. Я могу сделать так, что возможность попасть в тюрьму будет для вас спасением, а не наказанием, крайне серьезно заявил я. Вспомните всех своих врагов и сами поймете, что с вами будет, если вы меня разозлите. Почувствовав, что пора, электровеник воодушевленно закричала. О, уже 9000 человек на стриме. Встав из довольно удобного кресла, я посмотрел в камеру. Детишки, улыбнулся я. Только что вы видели правдоподобно отыгранный постановочный сценарий на тему нестандартного решения проблемы. Вы всегда думаете, что для решения той или иной задачи есть только известные пути, но, чем шире у вас взгляд на ситуацию, тем лучше понимание реальной картины, и тем более совершенное уравнение вы найдете. Сказав это, я улыбнулся. Конечно же, это все была просто игра. Кинга-сан любезно согласился взорвать свою и так ненужную машину на окраине города, а жена попала под программу «Скрытая камера», и Кинга-сан сам забрал у нее телефон и кошелек. Если надо, он все подтвердит. Придумал я совсем уж глупое оправдание. Взяв хакершу за руку, я попытался придать ей уверенности и, кивнув директору, развернулся, чтобы уйти. Но, сделав несколько шагов, я остановился напротив той самой женщины, которая меня сюда привела. Она была шокирована всем, что тут происходило, и, наверное, боялась и проклинала меня. Нет сомнений, что после подобного ее уволят, хотя в случившемся и нет ее вины. «Чичева?» – осторожно спросила она. «Простите, что те деньги оказались фальшивкой», – улыбнулся я. «Думаю, директор не прочь будет заплатить их за меня», – посмотрел я на дрогнувшего от моего обращения пожилого человека. «А в качестве компенсации удвоите эту сумму», – я прищурился. «И да, директор, я настоятельно советую вам выполнить наш договор и касательно моей ученицы, и касательно вашей работницы». С этими словами я покинул кабинет директора, а затем и здание. Чувствовал ли я за собой слежку? Конечно, и очки мне в этом помогали. Но мне нечего было скрывать. Я, как и подобает учителю, шел в школу. «Учитель, мне отключить стрим?» — поинтересовалась электровеник, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Да», — кивнул я. Все прошло на удивление гладко. Честно говоря, я ожидал, что где-то да будет прокол. «Учитель, именно для этой сцены вы заставили бандюгу, миньонов, суицидника и остальных учеников нашего класса все время добавлять количество просмотров», — посмотрела на меня староста. «Да», — кивнул я. «Конечно же, наш разговор нельзя было транслировать напрямую, но видимость этого нам была нужна. И хотя подделать количество зрителей не так уж сложно, с активностью этой аудитории все куда сложнее. Комментарии, постоянно убывающие и прибывающие зрители, скачущие цифры, в общем, без помощи всего класса было не обойтись. Я тоже сделала, что вы меня просили», — тихо и немного неуверенно произнесла хакерша. «Видео с камер в кабинете директора пришло вам на почту». «Молодец», — улыбнулся я и погладил девочку по голове. Теперь мы можем окончательно развалить эту их фармацевтическую компанию и заодно подготовку готовиться к войне с военными структурами. Все, кого я взял с собой, справились отлично, и даже подстраховка в виде старосты не понадобилась. Только шпион был необычайно тих и задумчив, словно дотошно анализировал все, что произошло. Хороший мальчик, пусть учится. Вполне возможно, что именно он будет ответственным за моих учеников в будущем. Глава 23. «Кинь собачкам кость, и они друг друга перегрызут», — ударил я по столу руками. «Запомните, дорогая моя ребятня, в этом мире существует два типа людей, те, кто поднялся по головам других, и те, кого подняли чужие руки. К первым относится подавляющее большинство крутых», — поставил я кавычки пальцами. «Они считают, что достигли всего сами и будут совершенно правы. Только вот, проблема в том, что их окружают такие же люди, как и они сами. Малейший признак слабости, и их сожрут свои же. Вторые встречаются гораздо реже, но с ними связываться не советую никому, у них обычно есть поддержка тех, кто никогда не отступит. Чем слабее он будет, тем более крепкая защита будет возводиться вокруг него», — я показал на газету. «Прямое свидетельство моих слов, это статья», — открыл я ее. «Как вы все уже знаете, на днях я наведался к доктору Зло, и вы все наблюдали за нашей встречей через онлайн-стрим», — кивнул я. «Ну и вот, его компания терпит немыслимые убытки. Хотя я и выглядел довольным, меня немного расстроила эта ситуация. Все дело в том, что я рассчитывал на полный крах доктора Зла в течение недели. Ради этого мне, собственно, и нужны были записи с камер о том нашем разговоре. Отправив их всем важным союзным предприятиям, я показал, что сейчас доктор Зло у меня в руках, а значит, ему и его компании веры нет. Все их союзники, словно крысы с тонущего корабля, покинули доктора Зло, и ему оставалось только захлебнуться в последствиях. Тем не менее, проявив недюжие умения управлять бизнесом, он кое-как держится на плаву. Впрочем, недолго ему осталось. Этот ублюдок является одним из главных экспертов по экспериментам над людьми. Такого человека безнаказанным я точно не оставлю, и не только его. С тех пор, как я получил информацию о том, что творят с людьми в надежде сделать из них высокоуровневых эсперов, я совсем по-другому начал смотреть на эту прогнившую страну. На мое лицо наползла кровожадная ухмылка. Думаю, я знаю, что можно сделать третьим в списке того, что я должен сделать, пока нахожусь под личиной Вальтера Гордона. «Синси, у нас урок музыки», — напомнил мне суицидник. «А вы нам тут про жизнь рассказываете». «Ну так это и есть музыка», — пожал я плечами. «Музыка моего собственного производства. Слышал, как я по столу стукнул? Это мелодия, да, всего один звук в начале песни, но что я могу поделать, так задумано. А все эти мои слова, это сам текст песни». Все ученики неловко переглянулись, но никто ничего не сказал. «А мне, черт побери, нравится быть учителем. Говори какую хочешь глупость, никто и слова не скажет, если придумаешь, что сказать». «Учитель, вы сказали, что есть два типа людей, но разве папкины сыночки и папкины дочки относятся к этой категории?» — заинтересованно спросил шпион. Он был единственным, кому была интересна эта тема. «Могу гордиться собой, похоже, он не только начал уважать меня после недавних событий, но еще и верит всем моим россказням о подвигах со спасением мира. Может быть, считает, что я преувеличиваю, но, в целом, говорю правду. Подобные сомнительные личности являются самым явным примером рукастых. Обидишь их, и будешь иметь дело с куда более сильными людьми. Но, в отличие от тех, о ком я говорил, этих как раз можно и обидеть, если они нарываются. Просто нужно понимать с самого начала, кто за ними стоит и какие будут последствия».